Следом мы посетили несколько лавок, где предлагали нехитрые способы убивания времени, не особо отличающихся от обычного земного дартса на мелкие призы. К слову о последних, ваны просто обожают всякие мелкие красивые безделушки, которые мы и понавыигрывали. В конце концов, с нашими рефлексами это было скорее соревнованием друг с другом, нежели самим выигрыванием призов. «Спасибо. Знаешь, Винлин», весьма решительным тоном проговорила девушка, рассматривая очередные выигранные вещички. «Да», заинтересованно поглядел я на спутницу. «Я не глупая, хотя могу быть нерешительной в некоторых моментах», продолжила она, поднимая на меня взгляд. «Могу смущаться, что не свойственно моему характеру, но мы много времени провели вместе, и за эти прошедшие столетия даже я прекрасно все осознала. Нет, скорее даже не осознала, а приняла твои намеки, действия и так далее. Опустим отца и его планы, пускай он делает, что хочет, его право. Потому, знаешь, если бы я была против такого развития событий», сложив руки за спиной, посмотрела на меня Хуа, тут же забегав глазками от моего ответного понимающего взгляда, «то сказала бы об этом сразу. А я же, вопреки себе же, был слишком нерешительным, потому что считал тебя больше сестрой, нежели девушкой», напрямую признался я, неловко пожав плечами. «Была масса времени на обдумывание, чего уж там, охо-хо, какое же у нее милое выражение лица при удивлении. Нет-нет, я точно сделал правильный выбор. Вряд ли это та самая распиаренная влюбленность, но отрицать собственное влечение максимально тупо. Я же не в ромком какой попал, с их фирменными недопониманием, а в Марвел. Так что нет ничего странного, что длительные доверительные отношения переросли в нечто большее. Это, такое бывает, я читала кое-где, потому даже ожидала нечто такое. Все так мы выросли вместе, да», вспыхнув пониманием и щеками, с промедлением кивнула сероволосая. «Ну, раз уж все прояснилось». Поняв, к чему она ведет разговор, я тут же стал предпринимать меры. В первую очередь неспешно отвожу девушку в сторону от основной массы ванов, а потом резко разворачиваюсь к ней лицом, после чего наклоняюсь, начиная сокращать разницу в росте. Тут же, видимо не выдержав моего намеренного промедления перед следующим действием, Хуа взяла меня за грудки и быстро подтянула ближе. Не став окончательно отдавать инициативу девушке, решившейся на сей смелый шаг, а это, несмотря ни на что, ее первые шуры-муры, я рефлекторно обхватил ее рукой за талию и подался вперед. Поцелуй. Простой, самый обычный, ни разу не французский. Несмотря на не такой уж маленький опыт в них, сейчас я себя чувствовал тем самым пубертатным подростком, у которого все это дело только в первый раз происходит. А посему мой гнев увеличился в геометрической прогрессии, когда этот приятный момент прервал оглушающий звук взрыва, не такого мощного, как тогда в тех пещерах, но все равно заставившего народ испуганно округлять глаза и бледнеть. Все-таки ваны были не столь милитаризированной расой, как асгардцы, и среди жителей города была целая куча народа, почти не занимавшихся боевыми искусствами хоть в каком-то виде. Посерьезнев, я переглянулся с напряженно раздраженной Хуа. Естественно, прерыванием ее первого поцелуя она тоже довольна не была. «Идем на помощь, да, нет времени бежать за оружием», решительно кивнули мне. Лицом я постарался этого не выдать, но, борода Одина, как же я сейчас зол, какая-то тупая шваль смеет мне мешать налаживать личную жизнь, тем более с такой милашкой. Найду, порву, на кол посажу, в лучших традициях одного земного царя, будет им интимное свидание с деревом, а перед ним и с моим кулаком, в награду за прерывание. За считанные секунды преодолев несколько десятков метров, мы лицезрели не самую приятную картину. Несколько сожженных и порушенных улиц, и непонятно откуда взявшиеся огненные демоны. Отродья Муспельхейма преспокойно разгуливали, мать вашу, в столице Ванахима. Какого хрена, не сдержался я, скрипнув зубами. А мне заявляли, что защита мира неприступна, и внешние враги сюда не попадут. Пусть это был и не учитель, но разве могли так сильно заблуждаться стражники, некоторые из которых уже лежали хладными трупами посреди расхреноченной улицы? Первого великана, чья кожа выглядела как сгоревшая древесина, я встретил прямым хуком с правой, начисто размозжив ему голову, разлетевшуюся как та самая сгоревшая древесина. Новых противников, самоуверенно полезших на меня с голыми руками, я встретил почти по учебнику, из стойкой и ничем не прерываемой серии ударов, уничтожив еще тройку тварей. Эти создания в молодости ближе к полуразумным существам, акизергом каким-нибудь, нежели полноценной расе, так что проблем в первые 5 минут у меня не возникло. Они для меня были лишь грушами для битья, пусть и умеющими двигаться. Беспорядочные попытки ранить меня когтистыми руками или банальными кулаками тоже им не помогали. Не зря я тренировался столетиями, сейчас я могу драться не хуже Джеки Чана и прочих героев старых китайских боевичков, только без всяких постановок. Отсутствие серьезного опыта тоже не было минусом. У моих противников, по ощущениям, его вообще не было. Они попадались на те же самые нехитрые уловки, и плевать, что десяток секунд назад им врезали тем же способом, а потом еще и повторили с пятком своих сородичей, да, ГРРР. Плюясь огоньками, зарычал очередной противник, выделявшийся на фоне остальных своими размерами. А вот один из старших огненных демонов, 2,5 метра ростом, прочная шкура, скорее напоминающая какой-то камень, а не тлеющее дерево, и умение швыряться магическим пламенем. Так как оно могло навредить даже эсгарцу, я принялся изображать из себя акробата, уклоняясь от нескольких небольших огненных шаров. Прогнувшись под последним, чуть более большим, я рванул вперед, не давая этому хрену скостовать еще какую гадость. Тот ситуацию тоже просек и закрылся 2 ручищами, принимая на них удар обеих моих ног, которыми я на полном ходу влетел в него. Человеку такое сложно провернуть, но вот АС мог позволить больше эффектных и порой даже эффективных ударов. Прямого урона атакой я не нанес, но заставил демона пошатнуться и потерять времени, что в условиях битвы со мной, очень нехорошая для здоровья ошибка. Сбив равновесие повторно точным ударом ноги по ноге, я прописал ему с левой прямо в жбан, откидывая на пару метров и заставляя махать руками, дабы позорно не приземлиться на задницу. Не став стоять на месте, я устремился вперед, и избежав пары неловких попытков задеть меня огненными когтями и спонтанно брошенным сгустком огня, прописал целую серию ударов по уязвимым точкам этих существ. Места, в которых концентрировалась магия в телах огненных демонов после повреждений, буквально взбесилась и спустя пару секунд подорвалась, разрывая тело высшего на кусочки. Младшие сородичи убитого, ранее отосланные в разные стороны им же, тут же ощутили это, и синхронно попытались разорвать меня на кусочки. Отступив подальше, к сражающейся рядом Хуа, я быстро бросил, отбивая ногой одного из существ. «Командная работа! Командная работа!» Согласно ответили мне. Знание друг друга до самых мелочей всегда позволяло нам хорошо действовать в команде, дополняя друг друга и уж тем более не мешая. Пусть количество противостоящих нам огненных демонов и увеличилось, но теперь расклад был не 1:20, а 2:40, и надо сказать, он был гораздо проще. Так и знал, что эти слабаки будут бесполезны. Раздался рычащий, но вместе с тем и странно мелодичный голос, а на улицу завернул гигант в стальных доспехах. С одной стороны из его башки шел поток пламени, а с другой, о таких огненных демонах я никогда не читал. Даже намека на подобное не встречалось, а архивы мастера были полными и уступающими размером лишь царским. Почти 3 метра роста и куча доспехов с клинком заставили нас насторожиться, особенно увидев, как огненные демоны принялись в страхе разбегаться прочь, перестав обращать на нас внимание. «Ты кто еще такой?» В обычной ситуации такое задавать было бы глупо, но это Марвел, где 9 из 10 злодеев – полнейшие придурки. «Я твой будущий убийца, ложный бог, я Гримнер Пламя, запомни это имя и умри», – пафосно прогрохотал латник, на полном ходу побежав к нам. «Давай, давай, нападай!» Приветственно поманив его 2 пальцами, я оскалился в предвкушении драки. «ГММ, а он не сильно хорош в бою. По бегу видно и то, как двигается во время него меч. Значит, будут проблемы только с его размерами и броней». Отпрыгнув в стороны от взмаха меча, должного задеть нас обоих, мы в очередной раз принялись использовать преимущество в численности и обступать противника с разных сторон. «Жалкие, жалкие лжецы!» — высокомерно бросил гигант, медленно развернувшись ко мне. «Это он зря, я!» Не собираясь встречать руками явно непростой стальной меч, я стал отступать назад, резкими рывками в разные стороны уворачиваясь от взмахов, заодно сбивая прицел противнику. «Машкара!» — разозленно рыкнул он, принявшись еще яростнее и беспорядочнее махать клинком, забыв про всякую технику. «Идиот!» — нагло ухмыльнулся я, отпрыгивая в сторону от потерявшего равновесие демона и неловко попятившегося вперед. Зря он недооценил Хуа, вон как изящной ножкой прямо по кумполу врезала. И это еще она без обуви, специально укрепленной для более мощных ударов. Гррррр, разочаровывая меня еще больше, латник вообще перестал связано трындеть. Энда, дальнейший бой проходил в том же стиле. Когда он отвлекался на меня, его атаковала Хуа, а когда тот взъярился уже на нее, наступал я. Прихлопну, рявкнул этот гримнер, буквально взорвавшись огнем, вырвавшимся из щелей в доспехе. Видать, сильно его взбесил тот знатный подсрачник, получившийся у меня из-за разницы в росте, хе-хе, т.ц. Проморгался я, когда магическое пламя заставило глаза заслезиться от жара. Отпрыгнуть-то я отпрыгнул, но все равно горячо. Держите. Тут же раздался чужой мужской голос, обернувшись на который, я поймал летящий ко мне клинок от Вана в доспехах стражи. Резко развернувшись, я заблокировал удар меча демона, начиная прогибаться под его силой. Ха-ха-ха, могуч, однако, ты, опять, ошибся. С некоторым напряжением смог произнести я, ухмыляясь ему прямо в лицо. Чите, только и успел вымолвить демон, перед тем как вновь потерял равновесие от удара Хуа, в прыжке врезавший сразу двумя ногами по стальному шлему. В таком положении гримнер уже не смог заблокировать мой точный и весьма удачный взмах, отрубивший демону левую руку чуть выше локтя, там, где вместо лад была легкая кольчуга. Его преимущество в росте обернулось недостатком, ведь перед взмахом я буквально прошмыгнул под громадными ручищами. А-а-а! Болезненный вой противника не отвлек меня от новых попыток нашинковать его, но почуявший новую угрозу своей шкуре, нападавший принялся трижды яростнее орудовать оставшейся рукой с клинком. Плюс преимущество в физических параметрах все равно было на его стороне, а обрубок руки не кровоточил, да и в защите он получше оказался. Не помогла даже наконец подскочившая стража, вместе с нами принявшаяся наступать на демона. Тот вообще не собирался помирать, даже получая серьезные раны и пробитие доспеха. И вот, очередной его вертикальный удар вместо того, чтобы напороться на жесткий блок одного из потрепанных стражников, внезапно вспыхнул магическим пламенем, заставляя всех нас отступить. Ведь этот огонь начал оплавлять даже высококачественный сплав наших клинков. Не давая даже оценить ситуацию после краткой дезориентации, на улицу резко высыпало приличное количество огненных демонов, кои тут же набросились на нас, а их, по всей видимости, лидер, применил 101-й прием карате. Банально сбежал, сверкая латными пятками. И к чему был весь его пафос? Однако если он так сбежит, то я себе лицо пробью фейспалмом. Серьезно, не может же он устроить столь масштабное нападение на столицу ближайшего союзника Асгарда и потом спокойно сбежать от целой кучи лучших бойцов Ванов? Не-е-е, такого быть не может. Не может ведь, позднее. Как оказалось, может. Единственное, что лечило мой шок, был тот факт, что с планеты этот демон-латник точно не сбежал. Хеймдаль, увидавший нападение на столицу Ванахима, это гарантировал. Правда, потом признался, что этот демон неким образом умел обходить его взор, что уже было неслыхано. Пусть с назначения самого Белого Изасов на пост стража моста прошло не так много времени, даже 1500 лет не прошло, такое умение уже было нонсенсом, знатно ошарашившим правительство. По словам мастера, цари и советники уже предвкушали месть, готовя в доме цепей отдельную камеру пыток для демона, но жестко обломались. Но как бы ни хулил наставник власть имущих, те собрались удивительно стремительно по меркам долгоживущих. Такая пощечина, за которую демон пусть и заплатил рукой, знатно их взбодрила. Я вот не понимаю, где были все наши, гвардия, лучшие бойцы нашего народа. Недоуменно вопрошал я у мастера, вместе с ним и Хуа шагая по коридору дворца, и лидера нападения встретили какие-то недоучки вроде нас, без обид. Покосился я на девушку, уже свою девушку, Коя очень ревностно относится к своим боевым навыкам. Это не самая лестная, но правдивая оценка, подтвердила мои предположения сероволосая, в очередной раз доказывая, что ее ум и здравый смысл превалирует над эмоциями и гордостью. Гвардия защищала царскую семью и дворец. Это ее первоочередная задача в любом случае. Стража занималась демонами, все же их было немало. Спокойно разъяснил старик, идущий впереди. Армию же нужно собрать. Мы не держим ее постоянно, как асы, а многие из солдат живут по всей планете. Стыдно это признавать, но мы расслабились. Забыли о внешних угрозах родному миру, ну и излишне сильно полагались на планетарную защиту. Явно хмурясь, пусть этого и не было видно, продолжал Белобородый. Даже я не сразу осознал масштаб нападения, и слишком долго игрался с теми двумя десятками старших огненных демонов. Энда, проблема. Вроде бы и логично все. Противник просто-напросто оказался крутым в проникновении и сокрытии, обойдя всю защиту. Но что-то меня смущает, что-то на грани подсознания. Ха-ха, ладно, плевать. Придет в голову, будет хорошо, нет, и так ладно. Пускай догадками занимаются квалифицированные ваны. Не такая уж. В этот раз они сработали быстро. И у нас есть все шансы поймать наглеца. А потом из него уже всю информацию по подельникам этого Гримнера вытрясут. Ни за что не поверю, что это ничтожество самостоятельно все это сделало. Сложил руки за спиной Дидон. Или я съем собственную бороду. Это будет незабываемое зрелище. Сам подивившись собственной смелости, ухмыльнулся я. То-то я не сомневаюсь, неблагодарный юнец, фыркнул мастер. Но вернемся к делам более насущным. Вы уяснили все сказанное на совете? Ван скосил на нас взгляд. Да-да, отмахнулся я. Только что был проведен военный совет, где собрались все высокопоставленные ваны, имеющие хоть какое-то отношение к воинскому делу. Нас же туда протащил мастер, и ему слова никто поперек не сказал, по понятным причинам. Все весьма споро обсудили и приняли способы поимки преступника, и распределили воинов на группы, которые будут обыскивать каждый уголок планеты. Демон успешно плевал на все техномагические средства обнаружения с большим радиусом действия, а потому было решено передать более мелкие, но мощные, выдать их группам поиска и заставить по старинке, пешком, обыскивать секторы планеты. На месте больших дядь и теть я бы запросил летающие лодки у Асгарда, но тут у власть имущих, похоже, взыграла гордость. Мол, и без Асгарда не справиться. Ага, забыв, что транспорта в Ванахиме 0,1, а телепортов не столь много. Покачав головой, я завернул за угол и оказался в коридоре, ведущем на свежий воздух. Оказавшись под лучами Ванеры, я наткнулся взглядом на двух девушек-близняшек, что были прикреплены к нашей группе. Выглядели они весьма необычно, да, судя по возрасту, им было не больше 300, а может даже 2 еще не исполнилось. И будучи совершеннейшими представительницами вида легальных лоль, эти особы одевались очень открыто. Проще было сказать, что у них было не открыто, чем открыто. Человеческая одежда такой же формы никогда бы не удержалась на теле, но вот ваны могли себе позволить хоть как извращаться над шмотками, магия и тонкие технологии все скомпенсируют. И эти две малышки этим пользовались. Правда, на кой фиг, ну а так как гадать я никогда не любил, то, и зачем вы так вырядились? В лоб спросил я, опередив даже слова мастера, естественно, для эстетики. Хором закончили девицы, глядя на меня сверкающими глазками. Юная и невинная красота лучше всего. С некоторым придыханием продолжила та, что с алыми глазками, выглядящая более активной особой. Невинная, недоверчиво хмыкнул я. Ты где эта невинность в своем наряде увидала, ТЦ? Не понимаешь ты ничего, глупый ас. Нежная и юная красота должна демонстрироваться, а не прятаться под тоннами всякого бесполезного шматья. Это вон смертным необходима куча ткани, чтобы переживать холодные ночи, нам-то оно к чему? С полной уверенностью в своей позиции, пожала обнаженными плечиками девушка. Да, именно девушка. Несмотря на внешний вид, она вот точно не девочка. Никакой практической пользы, только сковывание движения и лишнее телодвижение для приведения одежды в порядок. Согласно кивнула ее сестрица, обладательница уже синих очей. Забавная мелочь, усмехнулся себе в бороду старик, включаясь в разговор. Но все сторонние разговоры отложите на потом, времени у вас будет предостаточно. Винлин, Хуа, познакомьтесь с Фуэсинь и Нуэсинь, подающими определенные надежды заклинательницами небес. Слышал, заинтересованно кивнул я. Заклинателями небес ваны зовут отделенную группу магов, обитающих в чем-то наподобие храма на противоположной от столицы стороне планеты. Как правило, все жители Ванахима в чем-то используют эту энергию, те же ремесленники, к примеру. Заклинатели небес же изучали ее на более глубоком уровне, позабыв обо всем остальном, а потом считались немного чудиками, но чудиками уважаемыми. Их мастерство в мистических материях не оспорить, еще бы не слышал. Мы известны, чуть задрала носик алоглазая. Сестра, пора переходить к делу, одернула ее синеглазая, сделав хвать за широкий рукав. Ты бываешь таковой педантичной занудой в некоторые моменты, сестрица Фуй, закатила глаза Нуэсинь, но меня эта милашка сейчас взглядом просверлит, так что объясню, на кой мы тут вообще с вами распинаемся. Скользнув заинтересованным взглядом по Хуа, продолжила эта особа, так как вы в магии ни шиша не разбираетесь, нас прикреплена к вам, Помощь в поиске этого необычного демона, которого вы знатно потрепали, ну и по словам наставницы, набраться полевого опыта. Значится, вы у нас усиление. Ну, отказываться от халяв. Бесплатной помощи не буду. Пожал плечами я. Выступать готовы? Да. Односложно ответила синеглазая. Этот голем поможет нам в обнаружении. Погладив красную змейку, обвившую ее руку, решила пояснить она. Тогда шуруйте. Вмешался мастер. Вы показали себя хорошо в битве с этим демоном, даже не имея оружия, так что нянчиться с вами не буду. По отдельности мы проверим больше территории, найдем и уничтожим. Весьма жестко пообещала подруга, наградив всех нас убийственно серьезным взглядом голубых глаз. Отлично. Довольно оскалился я, предвкушая отмщение. Я этому суртуровскому придурку все конечности поотрываю, а не только одну из. Если каким-то чудом он выживет, будет знать, как романтику прерывать. Глава 9. Неудачные поиски. Попойка. В каких вы отношениях? Таковым был первый вопрос красноглазой близняшки, как только мы удалились из города. Наш первый поцелуй прервало нападение нашей цели. Напрямую признался я, ибо прекрасно знал, как вести себя с подобными мадамами. Была такая подруга, да, а во, воскликнули позади, а я покосился на Хуа. Судя по лицу, в ней сейчас боролись прямолинейность и смущение. С одной стороны, прямота моего ответа соответствовала ее характеру, но с другой, она считала романтику и любовь в целом чем-то не особо понятным, а оттого смущающим. И выглядело это, ну, чертовски мило. О, даже на земные словечки вновь перешел. Прекрасное доказательство искренности испытываемого мною умиления. Это так, наконец выдала сероволосая красавица, все-таки загнав смущение в стойло. Значит, с вами будет скучно. Закончив переглядываться с близняшкой, заключила алоглазая. С чего ты так решила? С любопытством поинтересовался я, перепрыгивая небольшое и узкое ущелье. Ну, если следовать вашему прямолинейному стилю, с вас нельзя будет посмеяться. С честной мордочкой призналась божественная Лаля. Обычно вы краснеете, смущаетесь. Ну прямо как эта милашка. Указала она широким рукавом на мою девушку. Правда, недолго. Вас не смущает, что мы идем охотиться на опасного преступника? Несколько возмущенно поинтересовалась упомянутая. Вы же его уделали? Вопросительно склонила голову на бок алоглазая Нуйсень. Уделали. Значит, уделайте и еще раз. Слишком мало времени прошло, плюс он ранен. Чего волноваться лишний раз? Подобная легкомысленность когда-нибудь вам дорого обойдется. Предостерегла их моя милашка. В ответ близняшка лишь весело рассмеялась, явно не восприняв слова всерьез. Ну, нельзя не сказать, что заклинательница не права в данной ситуации. Тогда мы были без снаряжения и оружия, но справились. С экипировкой же у нас есть все шансы закончить начатое. Примерно в это сейчас одета Хуа. Национальный стиль снаряги Ванов плюс-минус такой же. Потише. Наконец заговорила синеглазая, оторвавшись от своего голема, с коим не прекращала взаимодействовать даже во время бега. Что-то обнаружила. Поинтересовался я, покосившись на младшего целиня, с интересом наблюдающего за нами из соседнего леса. Некоторые странные колебания. Давайте проверим на всякий случай. Ответили мне, и мы тут же свернули к тому самому лесу. Распугав всю живность по пути, мы оказались примерно в центре лесного массива. Нет, еще дальше, на гору. Махнула ручкой Фуэсень в сторону немалых размеров горы. Преодолев еще несколько километров пути, мы забрались наверх, после чего перед нами предстала весьма привлекательная картина, которую портил лишь один момент. Небольшой особняк впереди горел ярким пламенем, в котором виднелись пусть и мелкие, но вполне узнаваемые фигурки молодых огненных демонов. Не говоря ни слова, мы сорвались вперед. Ворвавшись маленьким штормом в горящее здание, я рассек сразу 5 существ, после чего взглядом нашел еще противников, устремляясь к ним. Его здесь нет. Сделал вывод я, отряхивая клинки от золы и вгоняя те в ножны. И трупов ванов тоже. Видимо, здание было заброшенным. Проговорила Хуа. Это хорошо. Тупые горящие головешки. Пнула обнаженной ножкой деревяшку алоглазая близняшка. Зачем разрушать все прочем зря? Так у них же разума нет. Вот вообще. Постукал я согнутым указательным пальцем по виску. Кстати, тебе вообще нормально без обуви? А что такое-то? В ближний бой мы не лезем, бить по противникам не собираемся. Удивленно хлопнула глазами заклинательница небес. Грязь и все такое. А, ну, здесь проблем у нас нет. Магия. И в подтверждение своим словам, Нуйсень демонстративно подняла ножку, подвигав пальчиками и продемонстрировав совершеннейшую чистоту. «Как мужчина, страшно завидую. Это магия, Гарри», — невольно пробормотал я. «Что? Ничего особенного. Куда дальше направляемся, госпожа Фуэсень?» — обратился я к синякой полторашке. «Идем на восток, единственная наша зацепка, там, когда будем ближе, скажу точнее». Весьма деловито отозвалась более серьезная близняшка. «Доверимся твоему голему, иного выхода у нас все равно нет». Почесав затылок, пожал плечами я. Спустя несколько часов. «Куда лезете?» «Не-не, я тут», вертясь юлой и отражая клинками удары буквально со всех сторон, воскликнул я. «Что произошло?» «Ну-у-у, нас поймали в засаду, обычнейшую засаду». Нечто подозрительное голем-близняшек обнаружил, но в стиле, где-то там на юго-востоке. И это, увы, не проблемы устройства, а мастерство прячущихся старших демонов. Земные технологии их вообще бы не заметили, ибо магия, ага, вот нас и подловили, просчитав предполагаемый путь движения. Необычайно умное поведение для демонов. Видимо, поражение их заставило думать иным местом, нежели обычно. «Ваш же лидер, ведь необычный демон, верно?» – вопросил я, пинком в живот складывая одну из этих образин. «Ну же, я знаю, вы разумны. Информация за возможность». Звон встречающихся мечей и прочнейших когтей на миг прервал мои слова. «Вернуться в Муспельхейм живыми и даже со всеми конечностями. В том, что меня понимают, я не сомневался. Ругаться на языке асов они умеют, а я говорил именно на нем. Но в ответ эти идиоты лишь еще больше раскочегарились, принявшись вдвое чаще пытаться меня нарезать на лоскуты. Разорву». И кричали ничем не выделяющиеся угрозы, которые даже лоль не пугали, что говорить про нас с Хуа. В очередной раз отклоняюсь назад от вертикального взмаха одной из рук, после чего делаю рывок вперед, бешено двигая клинками и рубя всю черную плоть на своем пути. В стороны начали лететь пальцы, конечности, ощутимые куски огненной плоти, но я не снижал напора, будучи еще вполне свежим. Слишком поздно засаду устроили, даже с учетом бега мы успели восстановить силы. Ухожу головой вправо от выставленного на манер копья руки с длинными когтями и резким ударом обезглавливаю обессиленного множественными ранами противника, после чего смещаюсь в сторону от узкого потока огня и с азартом вновь бросаюсь вперед. Пыл схватки в итоге сталкивает меня спиной к спине с Хуа, изображающий классического танка для близняшек, что в свою очередь орудовали полупрозрачными энергетическими хлыстами, выходящими из пальцев. И делали они это весьма умело, надо отметить. Немалая часть из десятка демонов уже обзавелись шикарными ранами от них, постоянно отвлекаясь от попыток насадить на свои когти Хуа, а они уже не так уверенно выглядят. Весело оскалился я, глядя на демонов, чье численное преимущество уже не было таким неоспоримым. Зря они, конечно, решили поосторожничать вначале и окружить нас. Мы просто-напросто застали их врасплох, как бы это смешно при засаде не звучало. Яростные атаки на превосходящее число от нашей группы они вот никак не ждали. Тем более, мы были слишком молоды для наших навыков, а это вдвойне ошарашило демонов. Их разумность сыграла против них же, неразумные твари бы действовали на инстинктах, а потому, более эффективно в данной ситуации. Это естественно для проигрывающей стороны схватки. Не позволяя когтям демона добраться до лица, Хуа от души врезала клинком по наглой лапе противника. «Хватит уже болтать!» — включилась алоглазая близняшка. «Прибейте уже этих образин!» Явно реже нас встречавшаяся с смертельно опасными противниками, девочка была очень напряжена. «Ха-ха-ха-ха! Наша бесстрашная насмешница решила изменить себе!» Рассмеявшись, задорно усмехнулся я, лишь одним веселым взглядом выбешивая выходцев Муспельхейма. «Я уже понял, что им нас не победить никак, а потому был очень оптимистично настроен». «Ой да заткнись, весельчак», — ответили мне, оставляя пятью хлыстами знатные полосы на морде одного из демонов. «Если сила есть, а ума тебе не надо, это не значит, что ты должен подвергать опасности столь милую девушку, как я. Слышь, на язык так и просилось что-то остренькое про лоль, но тут термина такого не знают. Мелочь, давай тут не указывай, это сможет делать только моя жена». «Ну или девушка», заставив порозоветь Хуа, продолжил я. Впрочем, небольшое смущение не помешало ей буквально располовинить сунувшегося демона. Собственно, после этого наши противники наконец поняли, что расклад не в их пользу, и попытались смыться. Но где они спрячутся от целой группы ванов, что превосходит в скорости, так еще и с големом, который уже настроился на их магию. Первый из начавших сбегать был растерзан тремя клинками моментально, и мы отправились за следующим. Это самое наглое предложение стать женой, что я слышала. Разумеется, Лали не собиралась сдаваться, специально извратив смысл моих слов. Но, как уже говорилось, опыт у меня есть. Добив второго демона, неудачно попытавшегося отмахнуться от нас раненной рукой, я демонстративно оглядел взглядом красноглазую мелочь. «А ты так уж много слышала?» Добавив в голос тонны скепсиса, с сомнением проговорил я. «Ну вообще наглый!» Возмущенно поперхнулись в ответ. «Тебе точно не вторая тысяча лет?» «Точно-точно! Даже пятой сотни еще нет!» «Да быть такого не может!» «Даже во время бега в меня умудрились обвиняюще тыкнуть пальчиком!» «Даже тысячелетние смущаются!» «А ты вообще бесстыдный какой-то!» «Чую, есть у тебя в предках эти мерзкие альвы. А чего они мерзкие?» Удивился я, наконец догоняя предпоследнего из сбежавших демонов. «Вполне. Окончательно отрубаю левую руку демону, и так держащуюся на тонкой полоске огненной плоти. Нормальные. Два клинка с легкостью врубаются в шею и вторую руку демона, прорезая тех словно хлеб. Ребята, усилие и голова с рукой слетают с тела уроженца Муспельхейма. Так и знала». Воскликнула мелочь. «Ты тоже любишь эти, как там их, беспорядочные половые связи? Во, во-первых, мне интересно, где ты в своем возрасте нашла такую информацию, ну а во-вторых, это все максимально беспочвенные обвинения». Устремляясь к следующему демону, я не забыл отбрить столь наглое посягательство на свой нравственный облик. «Хуа, подтверди, верно». Хоть и откровенно смущаясь от нашего разговора, эта милашка не могла не подтвердить сущую правду. Хуа вообще никогда не лгала и ненавидела это делать. Надо отметить, что с такими ванами намного проще жить, и уж тем более строить отношения. «А-а, два сапога, пара», махнула на нас ручонкой Лали, но ее дальнейшие слова тут же были прерваны сестрой. «Стойте, там что-то необычное». Проследив взглядом за забежавшим в горную пещеру демоном, я полностью повернулся к синеглазой с вопросительным выражением лица. «Ощущения такие, как перед засадой. Полагаю, там тоже есть ловушка. А может ли тот огненный демон быть внутри горы?» Убрав с лица следы нашего с близняшкой разговора, серьезно поинтересовалась Хуа. «Нет, вряд ли», — мотнула головой Фуэсень. «Если раньше такое из-за расстояния я могла подозревать, но сейчас отчетливо вижу, что следов нет, и его умения в сокрытии тут не помогут. Наш Галим уже знает оттенок его магии, а его подделать сможет только один всятиц или царица Фридга. Но наш противник не может быть такого уровня, ибо такие знания не валяются на дороге. Мы тоже думали, что защита Ванахима непроницаема для различных недругов». С сомнением ответил я, поигрывая клинками. Но оказалось, как оказалось. Приведу другой аргумент. Если бы он подделал свой оттенок магии, то нынешний бы пропал из ощущений Галема. Но он все еще есть. Ничуть не разозлилась на мое неверие заклинательница, чем заработала пару очков в глазах моей девушки, да и в моих, пожалуй, тоже. «Хорошо, есть предложение, что делать дальше? Лезть туда опасно, но демона необходимо уничтожить. Никто зачистку за нас не проведет, в этот раз мы сами команда зачистки. Смотрим карту пещер в этой горе и идем иным маршрутом», — предложил я, периодически косясь на пещеру. «Иного пути нет, я согласна», — быстро все обдумала моя соученица, согласно кивнув. Близняшки лишь пожали плечами, всем своим видом говоря, что отдают все на откуп нам. Тогда, достав свой свиток Бера, я отправил в общий канал сообщение о том, где мы, и что собираемся делать. Получив подтверждение и одобрение от лидера всей операции по поиску, бывшего заместителем гвардии царя, я зашел в карты планеты. За тысячелетия ваны изучили свою планету вдоль и поперек, обследовав даже самую мелкую пещерку. И пусть данные порой не обновлялись столетиями, туннели не должны были измениться так быстро. Особенно учитывая тот факт, что здесь камни попрочнее земных будут. Других путей в сеть пещер нет. Сделал вывод я, поднимая на девушек глаза. Но есть место, где можно будет прорубить клинками проход. Хе-хе, побудешь. Как там это называется у смертных? Да, побудешь чернорабочим. Состроив довольную моську, Лали была счастлива. Выдам клинки, и будешь сама копать. Демон в любом случае не сбежит, выход и вход тут одно и то же. Усмехнулся я, наградив Алоглазую снисходительным взглядом, так и говорившим, что не доросла ты, деточка, спорить со мной. В ответ мелочь просто-напросто недовольно нахохлилась. Че черт, Похоже, у меня образовался фетиш на невысоких и плоскогрудых милашек. КХМ, но надо блюсти честь. Сам я не против гаремов как таковых, но я не собираюсь быть ублюдком, который не спрашивает мнения своей женщины, тем более новообретенной. Это будет уже тянуть на измену, и плевать, что сну-сну и тем более брака у нас еще не было. В итоге мы все-таки расковыряли дырку в горной породе и вошли на территорию туннелей. Хуа осталось охранять естественный вход, дабы демон банально не сбежал тем же путем. «Не любишь пещеры?» — внезапно поинтересовалась синеглазая близняшка, наградив меня заинтересованным взглядом. «Не очень. Неприятные воспоминания». Поморщился я, вспоминая колдунов и взрыв. «С тех пор я как никогда раньше возлюбил открытые помещения. До клаустрофобии дело не дошло, но на Мунспельхейм и Свартальхейм я никогда не полезу. Пусть там Тор шляется и всех побеждает. Его молоту в принципе плевать на пещеры». «Понятно». Проявив тактичность, не стал расспрашивать более взрослая ментально близняшка, предостережа взглядом и свою элоглазую сестричку. На сей раз подземелья были не столь глубоко, и не были защищены какой-то магией сокрыто, так что свиток Бёра исправно работал и показывал наше местоположение. В соседнем тоннеле быстро мелькнула темная фигура, выделяющаяся на общем фоне лишь красными прожилками, свойственные всем огненным демонам. «За мной!» — рявкнул я, потопив следом, чтобы спустя полминуты резко остановиться, заметив огненную руну на потолке. Метнувшись взглядом в карту, я недовольно цокнул. «Другим путем слишком долго оббегать буду, похоже, придется положиться на Хуа. Чего завис? Идем». Забыв, что мы тут не вдвоем, я с легким удивлением пронаблюдал за тем, как алоглазая парой жестов заставила руну вспыхнуть и самоуничтожиться. «Спасибо», — коротко бросил я, вновь разгоняясь. По пути я хорошенько осознал пользу заклинательниц. Все магические ловушки раскусывались именно раз, и оттого я добрался наружу целым. Впрочем, как оказалось, торопился я зря. Хуа уже располовинила демона от плеча до пояса, и сейчас преспокойно вытирала меч об его труп. Последний выглядел удивительно лицеприятно при такой ране, внутренности как таковых у огненных демонов. «Внутри что-то обнаружили?» — поинтересовалась она, подняв на нас взгляд. «Ничего, кроме ловушек». «Да», — покосился я на близняшек. «Может быть, наши штатные кастеры что-то заметили?» «Никаких подозрительных колебаний голем не обнаружил», — кивнула Фуэсень. «Простая норка крысы», не изменяя своему стилю, добавила ее сестра. «Продолжаем поиски. Наш сектор мы еще не полностью обыскали», — распорядился я, доставая свиток Бёра. «Пора вернуться к нашему маршруту, а то мы порядочно от него отдалились. Погибло 300 ванов. Мы обыскали всю планету, и ничего», — воскликнул я уже через несколько дней, когда поисковые группы вернулись обратно в столицу, с отрицательным результатом. «Это как вообще? Это действительно странно», — согласно кивнула Хуа, также опрокидывая в себя местный вариант китайского желтого вина. «По крайней мере, ингредиенты практически те же, с поправкой на иной мир. Хайбай было самым популярным алкоголем уванов, и пусть он не было таким же крепким, как асгардские или, способные одним глотком свалить взрослого человеческого мужчину, но, оно было зачетным. С кислинкой, да. Сам всятец мне велел после произошедшего прибухнуть. Куда-то испарилось даже непринятие алкоголя, возникшее после смерти, де-факто из-за него же. 3 дня поиска по всему Ванахиму, и результат в лице жалких пары сотен старших и нескольких тысяч младших демонов. Все-таки сбавив громкость, продолжал возмущаться на жизнь я. А этого наглого хрена не поймали. Ну вот как, а, Винлин, потише. Несколько осуждающе глянула на меня сероволосая. Да что тише. Хуа, ты такая серьезная и потому милая, но сейчас, пожалуйста, не занудничай. Верные вещи он говорит. Ну, в этот раз, — возразила ей уже подвыпившая алоглазая близняшка, что вместе со своей сестрой увязалась за нами. 3 дня сбивания ног в попытке найти тварюгу весьма сблизили нас и прочно включили 2 заклинательниц в список наших приятелей. Невообразимо мало по меркам ванов, но близняшки тоже не особо страдали медлительностью долгожителей. Наверное, из-за малого возраста. Мы здесь не одни. Не собираясь сдаваться, моя девушка умудрилась состроить серьезный взгляд, даже будучи покрасневшей от выпивки. Ой, да весь Ванахим знает о грандиознейшем провале за последние 500 лет. Качнула лапкой Нуйсень, вновь вливая в себя чашечку алкоголя. Его возмущение всем понятно. Полагаю, этот гримнер теперь будет находиться в списке опаснейших преступников 9 миров. Ее близняшка за это время почти не притронулась к алкоголю, выпив всего две чашечки, что с учетом стойкости асов Иванов, ну, несерьезно, попадет то он попадет, пробормотал я, заливавший в себя бухло через большой сосуд, несколько напоминавший непрозрачную банку. Иванов он звался Тайзюанем, но быстро оттуда вылетит, а я хочу сам его прикончить. Откуда такая кровожадность? Размыленным взглядом наградила меня красноглазка. А-а, точняя я як, он у вас же прервал. Да, этот злостный негодяй, ик, прервал ваш поц, ну и синь. Явно не желая выставлять это на показ, а в питейном заведении мы были далеко не одни, шикнула на нее моя голубоглазая милашка. И зря она это сделала. На секунду близняшка замолчала, но потом на ее лице появилась откровенно подозрительно предвкушающая улыбочка, а в глазах начали плясать черти-то. Еще пара секунд у нее ушло на окончательное принятие решения, после чего Лалька открывает рот, только чтобы в следующее мгновение быть схваченной мною и заткнутой моей же ладонью. Словесные предостережения ее бы сейчас не проняли, слишком пьяна для адекватного восприятия реальности. Возмущенно промычала Лаля, ерзая на моих коленях. Увы, было проще сдернуть ее с соседнего стула и потом заткнуть ладонью, нежели вставать самому. Харе. Погладил я по волосам брыкающуюся девицу, одновременно из-за ее макушки наблюдая за смешанными чувствами на лице моей девушки. Судя по всему, она была и благодарна мне за это действие, а с другой оно же вызывало у нее смешанные чувства, ибо как-никак, но на мне сидела другая девушка. Посему я стал спешно закругляться. Угомонилась, мелкая, получив кивок, продолжаю. Отличного, уфф. Получившая свободу заклинательница тут же вернулась на свое место почти что прыжком. Средь бела дня лапают. Не могла не промолчать она, как только непосредственная угроза исчезла. Во-первых, сейчас поздний вечер. Покосился я на часы, имевшиеся в заведении. Во-вторых, лапать там нечего. У милашки хуя тоже почти нечего, но ты же не против ее полопать. Более спокойно проворчали мне в ответ, вкидывая новую порцию вина. Сестра, прекращай смущать нашу новую подругу, даже если ее мужчина не столь восприимчив к твоим шуткам. С тяжелым вздохом и явно не в первый раз попыталась успокоить свою близняшку синеглазая девушка. Прошу прощения за мою сестру, хуя, я не обижаюсь, ни на что тут обижаться. Ожидаемо не приняла извинений хуя, у которой в графе гордость стоит число со знаком минус. Самоуважение ей бы побольше в такие моменты, честное слово. Ух-ха-ха, хорошо. Зачетная винишка. Оперевшись щекой об руку, через десяток минут я с некоторой меланхоличностью принялся оглядывать девушек в очередной раз. Гнев на неудачу быстро выветрился под воздействием алкашки, и осталось лишь чувство. Вообще не знаю, как его описать. Не апатия, а, в общем, хрень какая-то нерасшифруемая. Психология вообще вещь не особо изученная, причем что людьми, что асгардцами. Даже столь продвинутые расы не особо догоняли, как там все работает. Пора закругляться. Волевым решением загнав меланхолично-созерцательное состояние куда подальше, произнес я, не будем упиваться до потери сознания, как некоторые. Покосился я на других посетителей заведения, половина из которых была уже в Зюзю. Ты немного опоздал. Едва слышно хмыкнула Фуэсень, с нисходительным взглядом синих глаз оглядывая свою развалившуюся на столе сестру. Она еще вроде как в сознании. Глядя на что-то бормочущую под нос красноглазую Лали, пьяно икнул я, заливая в себя остатки алкоголя. Сегодня за всех платило заведение, так как его хозяин тоже участвовал в неудачной облаве и прекрасно понимал реакцию остальных. Нехитрый ход, позволяющий проявить солидарность и повысить личное отношение к себе, кое у долгоживущих раз всегда имело громадное значение. А я же хочу провести остаток вечера и часть ночи более приятно. Проигнорировав чуточку удивленный взгляд еще относительно трезвой близняшки, я поднялся со своего места и подошел к Хуа, на чьем лице начало разгораться понимание моих дальнейших действий. «Пойдем», кое-как собрав в кулак всю трезвость, что еще оставалось во мне, проговорил я. «Ха, хорошо», взяв под ручку сероволосую, я сразу же направился на выход из помещения, лишь напоследок в прощании махнув оставшимся за столом близняшкам. До завтра, Фуэсень, Нуэсень, голубоглазка, даже будучи пьяной, все равно проявила вежливость. Мое почтение. По дороге пришлось посадить девушку себе на спину, ибо ноги ту уже откровенно не держали, назюзюкалась Хуа достаточно сильно. Но так или иначе, до моего домика на территории школы мастера мы добрались без всяких проблем и повторения истории моей человеческой смерти, к счастью, не случилось. Аса и Иван — это вам не люди, они друг друга почти не режут и не фигачат, да, менталитет долгоживущей и малочисленной расы, ик. И как только при этом эльфов могут изображать в фэнтези режущимися друг с другом дебилами, это же противоречит всякой логике и инстинктам выживания. Что-то далековато мои мысли на пьяную голову ускакали. Да ладно, не может быть, это что, мандраж, ха, все-таки Хуа мне запала в душу гораздо сильнее, чем все мои предыдущие партнерши, ГМ, мыслю как какой-то бабник. Под такие мыслишки я довел Хуа до своей комнаты, буквально ввалившись внутрь. Пусть даже сейчас координация у нас будет получше, чем у обычных пьянчуг, от некоторых казусов это все равно не спасало. Посему никакие тренировки не спасли нас от позорного падения рядом с кроватью из-за моих наконец запутавшихся ног. Что думаешь? Спустя пару секунд прошептал я, в обнимку с девушкой валяясь рядом с кроватью. Благо здесь был ковер, а мы были одеты, и жестко не было. Темнота комнаты, разбавляемая лишь далекими огоньками в окнах, и пылающая красным даже во тьме милая девушка, все это выглядело чертовски эротично, но торопиться я не стал. Я не против. Так же тихо, а заодно и крайне смущенно произнесли мне в ответ, чтобы через несколько секунд заснуть, уткнувшись носом в мое же плечо. Эха, впрочем, это даже к лучшему. Сомневаюсь, что в таком состоянии у нас все пройдет нормально, а первое впечатление об этом всем деле я желаю оставить приятное. Не мудак ведь, насмешливо покосившись на красноватое спящее личико Хуа, я не нашел в себе сил подняться с ковра и перетащить ее и себя на рядом стоящую кровать. Поэтому, выгнав лишние мысли из головы и приобняв сероволосую красавицу покрепче, я тоже стал погружаться в сон. Глава 10. Пикантное утро и основы магии. Хуа. На утро. Глаза разлипались с трудом, но когда девушка смогла пересилить собственные веки, она медленно приоткрыла глаза, щурясь от лучей звезды, проходивших сквозь стекла. Кое-как привыкнув к свету, сероволосая попыталась рефлекторно сладко потянуться после продолжительного сна, но одна из ее рук встретила на своем пути неожиданное препятствие. Несколько более осмысленных рывков дали тот же эффект, а потому голубые глаза недоуменно скакнули направо. И когда зрительная информация дошла до мозга, кожа лица отреагировала незамедлительно, тут же порозовев. Рядом с ней лежал Винлин, мирно спящий Винлин. Проморгавшись, Хуа осознала увиденное полностью, покраснев еще сильнее. Мы что, с Винлином? Это самое, мы с ним, я. В ответ на ставшие скакать мысли, в голову наконец стали приходить воспоминания вчерашнего вечера. С одной стороны одни принесли облегчение, но с другой, жуткий стыд. Вопреки всему она напилась достаточно сильно для того, чтобы ее не держали ноги. А потом внезапно промелькнуло сожаление, что у них ничего не получилось после той пьянки. Ухватив пролетевшую мысль за хвост, Хуа пораженно замерла, рассматривая ее со всех сторон. И чем больше она это делала, тем больше понимала, что была бы совсем не против. Пусть они еще не супруги, но по меркам ванафлясов вполне достигли того периода взаимоотношений, когда подобное считается нормальным. Несколько десятков секунд попялись в потолок, сероволосая аккуратно высвободилась из объятий парня, став подниматься с ковра, на котором она так бесстыдно вчера заснула. Но не успела она начать подниматься на ноги, как ее обняли мужские руки, которые девушка прекрасно знала, не раз пересчитав там каждую косточку. Следом спина ощутила соприкосновение с также знакомым телом, в котором также она пересчитала каждую косточку. Подобная закономерность на пару мгновений заставила сероволосую задуматься и замереть. Но как только мысль была выкинута, голубоглазая заговорила. Винлин, ответ на вопросительную интонацию также не заставил себя ждать. Хуа. Назвали ее имя, а верхней части шеи, не сокрытой одеждой, коснулось четкое и размеренное дыхание, как у настоящего воина. И не скажешь, что ситуация у них сейчас очень, очень смущающая. Выспалась, да-да. Отчаянно пытаясь не вздрогнуть, Хуа почувствовала, как начало пылать ее лицо. Хотя казалось, куда дальше. Вот и хорошо. Только сейчас голубоглазая отметила, что голос ее парня был очень сонным. Вполне возможно, что он сам не осознавал свои действия. Не давая ей промолвить более ни слова, парень молча положил свой подбородок на ее плечо, покрепче обняв. Даже после официального признания нового уровня их взаимоотношений, Хуа все еще не привыкла к подобным проявлениям столь близкого и нежного, не такого как на спаррингах, контакта. Но ей стоит привыкать. Она ведь привыкла к бешеному по меркам Вана в темпу тренировок, а тут всего лишь отношения. Посему, несколько поколебавшись, Сервалосея все-таки расслабилась, положив свои ладони на его руки. Некоторое время они просидели в такой позе, наслаждаясь атмосферой абсолютной тишины и спокойствия, которая после трех дней забегов по всей планете была невообразимо притягательна. Винлин, спустя несколько минут. Ох, какая же Хуа все-таки милашка. Все мои предыдущие пассии были намного более раскованы в плане отношений, и если не имели их ранее, то неплохо обладали теорией. Моя нынешняя спутница жизни же была гораздо более невинной, несмотря на все матримониальные старания ее бати. Ее упорство проявляло себя и здесь. Хуа упорно не желала выбираться из своей скорлупы смущения и сокровенного отношения к любви. И буду честен, это меня крайне заводило, вкупе с ее-то внешностью. Теперь я знаю, что буду делать дальше, хе-хе. Посмотрев в сторону собственной душевой, где сейчас обреталась моя девушка, смывая последствия трехдневной беготни, я задумчиво почесал затылок. С человеческой девушкой такое бы не прокатило на четвертый день отношений, но мы с Хуа знаем друг друга уже достаточно долго и близко. Так что это будет вполне адекватным действием с моей стороны. Да, ванная комната была достаточно большой, чтобы я мог бесшумно шмыгнуть внутрь и тихо снять с себя домашнюю одежду. Огороженная от остального помещения душевая кабинка почти ничем не отличалась от таковой у людей 21 века, разве что некоторые атмосферные нотки сайфая в китайском стиле проглядывали и здесь. Но главное, что она была приоткрыта, и я смог успеть пройти внутрь, не насторожив раньше времени включившую душ девушку. Какая фигурка-то, особенно под душем, в вилле. Только и успела пораженно выдохнуть она, перед тем как я накрыл ее поцелуем. От неожиданности происходящего первые мгновения на меня просто молча пялились широко распахнутыми глазами. Однако уже через пару секунд выражение ее лица сменилось на смущенное, и Хуа даже начала неловко включаться в процесс, пока я начинал немного распускать руки. В конце концов, в этот раз останавливаться на поцелуе я не собирался. А это утро действительно пикантное. Спустя некоторое время. «Значит, вы хотите научиться магии?» — задумчиво проговорил мастер, дергая за свою удлинившуюся бороду. Да и морщин у него прибавилось. Старость наконец настигла даже его. «Да», — утвердительно кивнул я, сидя напротив него в позе лотоса. «Буквально недавно мы успели лично убедиться в ее полезности и хотели бы потратить время на изучение хотя бы части. Все-таки с моей нынешней длительностью жизни сам Всеотец велел стать универсалом, коим, к слову, сам один и является. Величайший воин и маг девяти миров, как бы, если время есть, почему бы не поизучать и мистическую науку? Не люблю я магию», — спустя десяток секунд недовольно выдал старик. «В ней неважно, насколько ты быстро живешь, все равно приходится тратить столетия, если не имеется врожденного сродства». «Врожденное сродство?» — на миг опередив меня, заинтересованно подалась вперед моя женщина. «Хоть мы и углубили этим утром свои отношения, со свадьбой пока повременили. В Ванахиме все равно не тащили под венец сразу после того самого, а потому мы тоже решили не бежать вперед паровоза. Еще моих нынешних родителей надо обрадовать этой веселенькой новостью. На душе сразу так тепло становится, когда представляю их лица в этот момент. Именно, как вы знаете, в отличие от смертных рас, наша плоть и кровь является магической в той же степени, что и органической. Но у некоторых при рождении первое превалирует над вторым, а потому обучение дается легко. Заклинатели и заклинательницы небес как раз из таких. У вас же такого феномена не имеется, а потому я хочу еще раз задать вопрос. Готовы ли вы потратить столетия, чтобы достигнуть даже малого эффекта? У всего есть пределы, в том числе у вашего трудолюбия. Наградив нас действительно серьезным и сосредоточенным взглядом, вопросил мастер. Готовы. Даже не переглядываясь, хором произнесли мы. Что ж, хорошо. Попроси вы еще столетие назад, я бы отказал. Но на данный момент вы усвоили все мои как рукопашные навыки, так и любимые вами умения железкомахательства. В последнем пределе техничности вы не достигли, конечно, но все те, кто меня в этом превосходит, персоны занятые и в ближайшую тысячу лет вряд ли освободятся. Дальше вам нужен только опыт, и только он. принялся вслух рассуждать мастер Тинлун, прикрыв глаза. «Сам я в магии могу дать лишь основы, но этого совершенно недостаточно, чтобы сделать из вас кого-то более-менее благопристойного в этом направлении. Ладно», — распахнул он глаза, — «есть у меня несколько должников среди кандидатов в ваши учителя. Кое-что можно будет сделать. В крайнем случае просто заплачу. Столько средств накопилось, а тратить все равно некуда. Не на этих же бездарей. Как хорошо, что остальных его учеников здесь нет. Был бы еще один удар для их самомнения. Ну, для тех, кого совсем недавно взяли». Закончив разговор, мы с Хуа вышли из главного здания. «Ты заметила?» — прерывая повисшее молчание, вопросил я. «Естественно». Взгляд голубых глаз погрустнел. «Как бы отец не храбрился, но возраст, он достиг даже его», — ответил я, вспоминая лицо мастера. «У меня было достаточно свидетельств того, как быстро стареют перед смертью ваны. Хотя нет, даже не стареют. Здесь более уместен термин «угасают». Отец всегда казался мне кем-то, кто будет существовать вечно», — призналась девушка, а я на чистых рефлексах сжал ее ладонь в своей. «А теперь видеть его таким, усталым и слабым, многие бы с тобой поспорили насчет последнего пункта», — криво усмехнулся я. «Все-таки мастер стал мне ближе всяких новых родителей, с которыми я виделся редко и которые тоже не видели смысла в частом общении, учитывая их ощущение времени. С моим более стремительным темпом последнего это все выглядит как какое-то безразличие, что ли. Разумеется, это не так, но ты поди подсознанию прикажи. Ладно, стоит отвлечься от подобных мыслей. К примеру, почему бы не заняться тренировками остальных учеников Тинлуна и притянуть к этому Хуа? В конце концов, у одного мастера обучаемся. К тому же это будет забавно, когда вдвое или даже втрое младший асгардец будет обучать старшего вана. Обычно такое происходит со всякими путешественниками во времени, крайне популярными в корейских манхвах и китайских маньхуа, да и у японцев что-то проглядывает. Будет прикольно посмотреть на нечто подобное в реальности. Ну а что, они сами виноваты в своей лени. Долгожительство долгожительством, а опасности в девяти мирах гораздо выше таковых в остальной галактике. Спустя некоторое время. «Присаживайтесь», — взмахнул рукой белобородый. Сели в позу лотоса мы буквально машинально, ибо все наше внимание было приклеено к эльфийке, а точнее, светлой эльве, знакомой светлой эльве. «Леди Эйр», — удивленно воззрился я на валькирию, — «которые, по идее, должны все время находиться в Асгарде. Малыш Вилли, рада видеть, и малышку Хуа тоже. Вы подросли, как всегда не изменяя своей, ГМ, доброжелательной игривости», — проговорила розоволосая. «Это и так очевидно», — проворчал мастер. «Она будет вашим наставником по магической науке». Не знаю, что ей в голову взбрело. Словно и не замечая удивленно приоткрывшую ротик женщину, продолжал Ван: «Но раз вы ей приглянулись и Эйр добровольно решила потратить на вас один из нечастых отпусков валькирий, то этим надо пользоваться». «Ох, вы как всегда в своем репертуаре, Тинлун», — быстро пришла в себя розоволосая, даже не разозлившись на поведение мастера. «А что такого? Как будто я не знаю, что дальше будет. В первый раз, что ли? Непосредственностью своей влюбишь моего ученика в себя, а мне потом разбирайся с этой Сантой-Барбарой». Кивок в нашу сторону, на этот раз заставивший поперхнуться уже мою соученицу. Да и я чудом удержался от этого после столь явного выражения своих планов. «Ао, вот зря, зря он это проговорил при этой валькирии. Ее коллеги и так славятся не самым скромным характером, а когда пьяны, еще и непритязательностью в выборе партнера на ночь. С учетом же того, что Эйр буквально сшибает своей феноменальной женственностью и открытой дружелюбностью, да даже банальной добротой. При этом она не выглядя наивной и глупой. В сумме это дает весьма высокую вероятность описанного мастером исхода. Не то чтобы я был против в иной ситуации. Какой мужчина вообще был бы против на моем месте? Но у меня уже есть Хуа, а гаремы могут легко и непринужденно собирать только Аиши, у которых не имеются проблем с мнением на этот счет предыдущих пассий. Так что, я верен Хуа, и не дав упомянутой опомниться, для обозначения железобетонности своей позиции положил ей голову на плечо, не забыв сжать ладошку. «Ау, как мило», — не промедлила с реакцией на мои действия валькирия, умилившись. «Ну, надо признать, в такие моменты покрасневшая щечками Хуа действительно до невозможности привлекает. Тогда не буду портить вашу идиллию, это было бы неправильно с моей стороны». Неожиданно став серьезнее, со сталью в голове заявила Розовласая. «Ну, хоть эту проблему решили», — удовлетворенно кивнул мастер. «Касательно магии, Эйр, да-да, беру слово. Так вот, что я хочу вам сказать. На действительно обстоятельное изучение магии нужно не менее 1000 лет, или беря в учет вашу трудолюбивость, упорность и талант, если верить смертным». В улыбке женщины мелькнуло снисхождение. «В любом случае, несколько сотен лет потратить вам придется, с чем у меня, к сожалению, помощь не получится. Мы, валькирии, должны в любой момент иметь возможность защищать все отцы Асгард, а потому отпуски у нас короткие, и с вами я пробуду всего лишь 20 лет. Сами понимаете, каким небольшим будет результат за этот срок, а потому я углублюсь исключительно в боевые аспекты, помимо основной базы. Это не самое правильное решение, ведь каждый маг должен быть разносторонним специалистом в своем деле. Но вы, к моему счастью и одновременно сожалению, воины, а не заклинатели небес, как у вас это именуется. Поэтому на большие открытия и страшные тайны не рассчитывайте. Мы уже не маленькие, и понимаем, что все таинственное на деле оказывается куда проще. Спокойно махнул я, получив подтверждающий кивок от сероволосой красавицы. Прекрасно, значит, не зря я упрашивала Брунгильду, упоминая нас в качестве причины отпуска. Благосклонно улыбнулась Альва, заставив нас немного побледнеть. Потому что Брунгильда в реальности, это не та пьяная наемница из фильмов Марвел, и даже не та дурочка из комиксов, действующая как заправский герой, а не один из величайших воинов Асгарда. В реальности это очень высокопоставленная и могущественная воительница, входящая в десяток самых сильных бойцов 9 миров. Командир самого элитного подразделения Асгарда, уничтожившая лично не один десяток тысяч врагов Сиатца и устроившая во его имя столько резни, что представить боязно. Знакомую нам Христ, как ее заместительницу, называют совестью и добротой Брунгильды, и без нее репутация валькирии была бы гораздо более зловещей. И такая дамочка теперь знает о нас. Бррррр, да не пугайтесь вы так, надо отдать должное. Розоволосая быстро поняла причину нашей бледности. Она не такая злая, как о ней говорят всякие пугливые крольчата. Глубоко в душе она добрая. Я же как-то в валькириях оказалась. Максимально доброжелательно улыбнулась она, указав себя ладонью. Понятно. Тогда, когда приступим к тренировкам, сосредоточенно взглянула на нашу новую наставницу Хуа.